Я на солнышке в лесу нашу козочку пасу. Как зовется козочка? Ее имя Розочка. Травку, листик молодой, родниковую водой запивает козочка, беленькая розочка. А я сижу невдалеке, играю песню на рожке для этой нежной козочки, для белоснежной розочки. И от музыки моей ей на сердце веселей расцветает козочка, расцветает розочка. Заливается рожок, улыбается дружок, любит песни козочка, любит солнце розочка. А на закате в холодке домой пойдет на поводке молочная козочка, кудрявая розочка, словно песни из рожка польется струйка молока из пушистой козочки, из душистой розочки. Она стоит счастливая, самая красивая, ведь я ее ласкаю, из рук не выпускаю козочку-кормилицу, розочку-любимицу.